А на улице шел все тот же дождь, и он добрых полчаса еще ходил по пустым переулкам, повергая в изумление окончательно пропитавшуюся холодной водой собаку, не понимающую, зачем надо снова гулять, и почему ее в таком случае не отпускают с поводка. Маринка всегда ругалась, если он приходил рано. Дескать, мало ли, что погода плохая, не сочкуй, Редькин. Лайме надо выгуляться. У нас большая собака. На этот раз слова были другими. Когда в достаточной мере промокнув, проветрившись и успокоившись, Редькин ввалился в квартиру, Маринка спросила. — Что так долго? — Час, как обычно. — Промок же весь. — А, ерунда. — Кто там был? — Практически никого. Юлька только, и та ушла почти сразу. — Ладно, — сказала Маринка, — пошли чай пить. — А еще, говорят, женщины всегда чувствуют, — невольно подумал Тимофей. Но когда легли в постель и уже погасили свет, он понял, что сильно недооценил женское чутье своей супруги. Та вдруг прижалась порывисто всем телом и зашептала: — «Ты совсем не хочешь меня?» «Почему?» — спросил он глупо. «Потому что я тебе надоела». «Да что за чушь? Никогда ты мне не надоедала. Это я тебе надоел?» «А вот и неправда». Маринка прижалась еще теснее и скользнула быстрой ладошкой от коленки Тимофея вверх, к паху. Было совсем темно. Он представлял себе чумовую девицу с бульвара. Ловил губами Маринкин рот и чувствовал, что хочет, действительно хочет, безумно хочет всего и много, как 20 лет назад. Он был неистов в эту ночь, как и она, впрочем. После первого раза супруги решили выпить. В холодильнике, по счастью, обнаружилась бутылка анжуйского сухого вина. В юности они очень любили трескать в постели именно сухенькое. Анжуйска тогда никому и не снилось, но вази сабани, или, как они любили говорить, вася с кубани, тоже было неплохо. Под шоколад и апельсины. Апельсинов в доме не оказалось, зато нашлись фисташки и мармелад. Они оба помолодели, как в сказке, и не нужно стало никаких слов, никаких объяснений. Одни лишь ласки, ласки и ласки, язык, тело. Их сморило только под утро. А Вера Афанасьевна вставала ночью около 4, чтобы выпить лекарство, и долго с недоумением смотрела на закрытую стеклянную дверь в комнату дочери и зятя, за которой горел свет. Но постучаться не решилась. И правильно.